Ja. Кто из нас четверых робеет больше всех? Наверняка я, учитывая бессонную ночь, проведенную в ожидании этой встречи. Но не по себе явно всем. Мы неприязненно переглядываемся, сидя на поставленных друг против друга диванчиках, даже не пытаясь завязать знакомство. У Матильды Пелерен вид такой, будто она недоумевает, зачем вообще здесь оказалась. Временами выпрямляется, словно собираясь уйти, но по непонятной ей самой причине остается. Думаю, ситуация смущает ее чисто физически. Навязчивое присутствие трех мужских тел в этом убогом помещении. Взгляды троих незнакомцев. Оценивающие. Что тут удерживает Жерома Дюрьеца, понятно. Бабки нужны. Некоторые умеют щеголять высокомерным презрением к собственной нищете, но Дюрьец не из таких, и его выдает малейший жест. Пожимая нам руки, он прятал свои манжеты, а потом перед кофейным автоматом делал вид, будто ищет мелочь в карманах. Когда я его угостил, он смаковал этот кофе так, будто не пил его уже давным-давно. Мне даже захотелось одолжить ему немного деньжат, только бы он малость расслабился, потому что его беспрестанные подсчеты уже начали действовать мне на нервы. Один бог знает, где они его откопали. Но больше всего меня интригует Луис Таник. Он единственный попытался внести немного непринужденности с помощью коротенькой речи на манер декана перед началом занятий. Надо думать преимущество возраста. Ему немного за 50, высокий, прямой, как жердь. Из-за усов и очков в черепаховой оправе немного смахивает на актера Грауча Маркса. Он единственный из троих, упоминание о ком я обнаружил в профессиональных справочниках. В 5 строчках, уделенных ему в Ларус Синема, говорилось, что в 70-х он много работал в Италии, но названия фильмов были мне совершенно незнакомы. Вернувшись во Францию, написал сценарий полнометражного фильма, который так и не вышел. Потом кропал еще что-то, пока не очутился здесь, в этой странной конторе. Маловато для послужного списка, вполне может уместиться на листочке для самокрутки. Хотя в моем собственном не написана пока даже первая строчка. Я поклялся себе не кончить карьеру так, как Луис Таник. Никто не пытается нарушить молчание. Я встаю, чтобы выглянуть в коридор через окно. Мы в небольшом 4-этажном доме на улице Турвиль, в 7-м округе. Комната, в которой мы находимся, совершенно пуста, за исключением кофейного автомата и 2 диванчиков. Прежние съемщики, наверное, смылись потихоньку, прихватив все, что могли. В перегородке большое окно мне по пояс, через которое видно все, что творится в коридоре. Но пока там происходит нечто совершенно непонятное. Может, это из-за усталости, нетерпения или стресса, но у меня впечатление, что там, на уровне моих бедер, бушует поток белокурых скальпов. Порой выныривает лоб, пара глаз или кепочка, но все это как-то смутно. Телефонный звонок нарушает тягостную тишину и снижает давление. Станик снимает трубку и через секунду кладет обратно, успев выслушать объявление секретарши, что наша встреча откладывается на 2 часа. «И так уже битый час торчим тут впустую», — говорит Дюрьец. Станик пожимает плечами в знак бессилия. Для него терпение уже давно стало постоянной работой. «Вы не находите, что им на нас плевать?» — спрашивает Матильда Пелерен. Так и подмывает ответить, что мне пока лишь 25, и вся жизнь впереди, чтобы дождаться такой встречи. Она предпочитает встать и гордо удалиться, не пощадив нас в своем старомодном негодовании. «Жаль», — говорит Станик, — «от нее приятно пахло». Жером Дюрец остается на своем диванчике один. «Можно я чуток вздремну, а то бессонница совсем замучила?» «При нашем ремесле это почти удача. Располагайтесь, через 1,5 часа разбужу». И 5 минут не прошло, как Дюрец уже дрыхнет всем на загляденье. «Только дети могут так засыпать». «Еще китайцы», — говорю я. «В Пекине люди спят где угодно. За рулем велосипеда, в переполненных ресторанах, в автобусе». «Часто там бывали?» «Никогда, но мне рассказывали». Из своего угла я могу наконец разобрать, что происходит в коридоре, благодаря застекленной двери, позволяющей видеть силуэты в полный рост. Но порой вид реальности запутывает ее еще больше. «Господин Станик, вы не знаете, что там за карлики толпятся в коридоре?» «Ах, это... Там в самом конце коридора Прима. Агентство по набору актеров. Меня все это тоже заинтриговало, и я туда заглянул. У них там пробы для какого-то американского фильма, который частично снимается в Париже. Им требуется 200 взрослых лилипутов, желательно белокурых и двуязычных. О чем фильм? Они не смогли сказать точно. Пока это называется «Ад кромешный». Там есть сцена с лилипутами и женщинами-великаншами. Несколько десятков этаких толстенных мамаш. Стиль барокко. Когда дело касается символики, американцы никогда не боятся перебора. Это их сильная сторона. Опять молчание. Если директора студии придется прождать еще пару часов, лучше это время чем-то заполнить. Вам не кажется, что эта встреча напоминает ловушку для дураков? Позвольте я угадаю, Марко. Вы раньше никогда не работали для телевидения. Да и ни для чего другого, впрочем. Так что не понимаете, зачем вас позвали на этот таинственный сериал, который выходит на экраны осенью? Нет, я на этом канале уже горбатился. Переписывал по-французски диалоги «Властелинов галактики» японского мультфильма. И еще сделал несколько синопсисов для «Двух сыщиков в аду», но ни один не прошел. Он спрашивает, заплатили ли мне. За мультик самую мелочь, а за остальное вообще ничего. Ну вот, потому вас и позвали. Они знают, что вы готовы согласиться на что угодно и за самую смехотворную сумму. Наверняка он прав. А я вполне способен дать облапошить себя во второй раз. Неважно. Да, я, Марко, хочу стать сценаристом. Это единственная цель моей жизни, и она, должно быть, легко читается на моей физиономии. Я душу готов продать тому, кто приоткроет мне дверь. Да, я готов глотать обиды, писать всякую дребедень, получать гроши, вообще ничего не получать. Мне это безразлично. Когда-нибудь они сами будут лизать мне руки, хотя еще и не знают об этом. А вы почему здесь, Луи? Чувствую, что он колеблется между пустой отговоркой и потоком откровенности. Потому что я так называемый бывший. Предлагать себя для этой работы – просто мой способ побираться. Мое время давным-давно миновало. И сегодня я хватаюсь за что угодно безо всякой горечи. Я как старая заезженная кляча, которую не отправляют на живодерню только потому, что она хорошо знает дорогу и мало ест. Впрочем, я ведь только это и умею. Что именно? Километрами закручивать сюжет. Спящий беспробудным сном дюрец ворочается на своем диванчике. Коридор затопляет новая волна соломенно-желтых карликов, серьезных, как на папском богослужении, готовых показать себя во всей красе. Станик опускает в кофейный автомат пару франков и протягивает мне один из двух стаканчиков. По его словам, телевизионный канал делит это здание с Примой, и еще на верхнем этаже есть монтажная. Вчера по телефону продюсер спросил, свободен ли я сейчас. Я так и не понял, зачем кому-то срочно понадобился. Послушайте, Марко, не будем отрицать очевидное. Если канал собирает в одной комнате молодого ретивого сценариста, готового работать за даром, писучку, промышляющую любовными романами, изнуренного бомжа и бывшего в летах вроде меня, значит, у них наверняка где-то прокол. Обычно я к циникам симпатии не испытываю, особенно когда они выбирают своей мишенью простаков вроде меня, но в его манере говорить на скользкие темы безо всяких обиняков есть что-то привлекательное. Словно он уже хочет установить рабочую обстановку и заранее избавить наши будущие отношения от мишуры вранья и окончательно похоронить любое яканье. Но все же простачок во мне хочет быть услышанным. С некоторой долей искренности я осмелился сказать, что не могу относиться к этой работе легкомысленно. Уважать придуманную историю значит уважать тех, кому она предназначена, и самого себя. А сомнительная нравственность заказчиков тут – дело десятое. Весь следующий час я говорил о том, что родился перед телевизором. И это вовсе не голословное утверждение. Первая картинка, что я по-настоящему помню, это отнюдь не материнская грудь, а квадратная блестящая штуковина, которая неудержимо влекла меня к себе. Телек был моей нянькой, моей повседневной усладой, открытием мира, который разворачивался перед моим изумленным взором. Телек был приятелем, с которым никогда не ссоришься, и у кого с утра до вечера полно отличных идей. Телек – это толпа героев, научивших меня восхищению. Мои первые восторги и разочарования. Я был из тех мальчишек, что внезапно взрослеют, всего лишь переключив канал. Я рассказал, как вечерами смотрел запретные для меня фильмы через приоткрытую дверь, подобно тому, как сам Луи наверняка мог бы поведать о собственных ночных приключениях с книжкой и фонариком под простыней. Наконец, я сказал ему, что во имя всего этого, если мне выпал шанс попасть в зазеркалье, я все сделаю, чтобы не предать мальчишку, предоставленного самому себе перед голубым экраном. Луи Станик растерянно на меня посмотрел. Потом изобразил улыбку, предпочтя ее всем словам. «Грусть по утраченному энтузиазму», — подумал я. Пора было будить Жерома. которому я предложил кофе в обмен на одно из его сновидений. «Я был на горе, и вдруг передо мной появился говорящий огненный шар. Потом я спустился к толпе каких-то типов, на которых был зол, и стал забрасывать их камнями с нацарапанными приказами. Ситуация прям высший класс. Там еще много чего было, но я забыл». Поостыв и очень мило конфузясь, вернулась Матильда Пелерен. Мы встретили ее, не выказав удивления и не задавая никаких вопросов о тайных причинах, побудивших ее, как и всех нас, согласиться на эту работу. И правильно, поскольку Андре Сигюре, директор, тоже не проявил к ним любопытства. Сигюре был прямолинеен, тороплив и не имел ни малейшего желания томить нас пространными речами под дипломатическим соусом. Он вполне мог бы сказать, войдя в комнату, что каналу срочно требуется забойный сериал по разумной цене и напомнить о его первоочередной задаче – понравиться зрителям. Вместо этого он заявил: «Сделайте нам что угодно, совершенно не важно что, главное, как можно дешевле». Вначале я не поверил собственным ушам и даже услышал совершенно противоположное. Матильда и Жером помалкивали, только Луи хватило духу откликнуться: «А что именно вы понимаете под «что угодно»?» «Что угодно» значит все, что взбредет вам в голову, поскольку этот сериал все равно не для того, чтобы его смотрели. Просто нам каждый день надо чем-то затыкать 52-минутную дыру в вещательной сетке между 4 и 5 часами утра». «Вы не могли бы повторить?» Сигюре удрученно проводит рукой по лбу. «Квоты! Все из-за этого мудачества, из-за квот на обязательный показ отечественной продукции. Отечественная продукция. У меня от этих двух слов язык сводит. Кто, кроме вас, сценаристов, может на этом подзаработать? Кого она вообще интересует, эта отечественная продукция?» Не знал, что в Высшей национальной школе администрации учат слово «мудачество». «Мы только что купили дорогущий калифорнийский сериал. Куча наград, девицы супер. Первая же минута рекламы в нем принесет нам 300 тысяч франков. Через месяц выпустим майки и все такое прочее. Мы оторвали права на трансляцию финала Кубка Европы по футболу. Я пытаюсь сманить у конкурентов их звезду, у телеведущего. Так есть у меня, по-вашему, время заниматься отечественной продукцией?» Луи напускает на себя понимающий вид и спрашивает, соблюдались ли эти квоты раньше. Как и все дипломированные управленцы, Сигюре не любит прямых вопросов, особенно тех, идеальным ответом на которые было бы простое «нет». «Мы с этим немного затянули, но на сей раз Высший совет по телерадиовещанию пригрозил нам санкциями, если мы не наверстаем 80 часов, отпущенных на отечественную продукцию. И начать придется всего через 3 недели, иначе правительство не продлит каналу лицензию». «80 часов?» «Потому-то вас и четверо». 3 недели до первого показа? Шутите?» «Начинайте прямо сегодня!» Вот она, ловушка для дураков. Каждый как может выражает свое потрясение, кроме Луи, который продолжает гнуть свое и заявляет, что за срочность тоже надо платить. Несколько удивленный Сигюре сдерживает усмешку. Их там в высших школах этому нарочно учат. «Послушайте-ка меня хорошенько, вы все четверо. Вас выбрали по 2 причинам. Первое. В Париже только вы сейчас не заняты. Вторая – вы не можете претендовать больше, чем на 3000 франков за серию каждому». «Простите?» Сигюре воздевает руки к небесам и высказывается напрямик. «Да эту ерунду кто угодно может написать. Даже я, было бы время. Даже моя прислуга, если бы умела толком говорить по-французски. Хотите – соглашайтесь, хотите – нет. У этого сериала в наших глазах одно единственное достоинство. Он будет самым дешевым за всю историю отечественного телевидения». «И что, по-вашему, мы сможем придумать за 3 недели при такой оплате, которой едва хватит на кофе, без которого не продержаться?» «Сойдет что угодно. Напишите про какую-нибудь бесконечную склоку между 2 соседскими семьями в дешевой многоэтажке. Такое всегда нравится. Вставьте туда 1-2 слюнявых любовных истории, добавьте несколько людских драм и дело в шляпе». «Так нельзя начинать. Нам нужно какое-то место. Должны же мы где-то собираться». «Здесь». «Здесь?» «И платить не надо, и все необходимое есть. Пара диванов и кофеварка. Завтра пришлю вам компьютеры с принтером. Монтировать будем на последнем этаже. Актеров подберет прима. Чего вам еще?» Совершенно ошеломленная Матильда Пелерен уже не осмеливается заикнуться о чем бы то ни было. Из опасений, что наймут других, более решительных и менее щепетильных, мы с Луи тоже решаем промолчать. Жером рискует попросить маленький авансик. Но Сигюре об этом и слышать не хочет раньше, чем получит 1-4 серии. «У меня на руках больной брат. Мне нужно немного денег на лекарства». «Лекарства? Для больного брата? Я знаю, что ваше ремесло выдумывать всякие истории, но вы не находите, что тут малость перегнули палку?» «В первый раз я согласен с Сигюре. Жером, конечно, имеет право попытать удачу, но позорить профессию ни к чему. Я бы придумал что-нибудь получше лекарств». Сигюре глядит на свои часы, делает 2 телефонных звонка и собирается нас покинуть. «Ах да, последнее, насчет названия. Мы подумывали насчет саги. Создает впечатление чего-то очень знакомого и что будет длиться годами. А нам ведь такое и надо, верно?»